Глава восьмая. На следующий день я поднялся затемно. В таверне царила тишина. Большинство постояльцев еще спали. Быстро собрал рюкзак, проверив запасы. Веревка, нож, фляга с водой, немного вяленого мяса и хлеба. Для длительного похода этого было мало, но на день-два хватит. Афина потянулась у окна, почувствовав мое движение. Красавчик тут же вскочил. Он всегда понимал, когда предстояло что-то интересное. «Собираемся», — тихо сказал я, поглаживая горностай. «Сегодня очень важный день, так что готовьтесь выложиться на полную. 19-й уровень — это хорошо, но нужна двадцатка. Не менее важно было довести до эволюции хотя бы кого-то из питомцев. Афина и красавчик находились на 16-м уровне. А вот близнецы уже достигли 19-го. Еще чуть-чуть, и они смогут эволюционировать в ранг И. Я мысленно подсчитал возможности. 4 дня до экспедиции. Если действовать методично и не распыляться, можно многого добиться даже за пару дней. Главное — найти подходящих противников и уделить время тренировкам. И не нарваться на что-то, с чем не справлюсь. Когда добрался до западных ворот, стражники лишь сонно кивнули, заметив мои татуировки. А вот дежурный Зверолов, тот самый, который проверял нас при въезде в столицу, заинтересованно вскинул бровь, узнав меня. «Куда это ты собрался так рано?» — спросил он, окидывая меня и массивную Афину взглядом. «Это мое дело», — коротко ответил я. Дежурный долго смотрел на меня, словно что-то обдумывая. Потом неожиданно подошел ближе и положил руку мне на плечо. Та самая проверка. Он нахмурился. «Сколько у тебя зверей?» 4, честно ответил я, не понимая, к чему он клонит. Стражник Зверолов покачал головой и отступил, махнув рукой в сторону. «Проходи. Но ты странный парень. Я не могу чувствовать количество питомцев», — пробормотал он, провожая меня настороженным взглядом. Я пожал плечами. Любопытно, с чего бы вдруг? Из-за королевских особей? Рассвет застал меня уже в полной готовности. За воротами драконьего камня начиналась дорога, ведущая к ближайшему лесу. Согласно карте, которую я изучил в библиотеке, в зоне первого уровня обитали звери G и F ранга. Достаточно сильные, чтобы дать серьезный опыт, но не настолько опасные, чтобы представлять смертельную угрозу для моей стаи. Это кардинально отличалось от привычного леса у деревни. Но мы были готовы. Просто будем осторожнее. Утренний воздух висел влажной пеленой, тяжело оседая в легких. Небо затянулось серыми тучами, из которых уже несколько часов сочился мелкий назойливый дождь. Он монотонно барабанил по листве, превращая лесные тропы в скользкие грязные ручьи, и наполняя воздух запахом мокрой земли и перегнивших листьев. Капли стекали с нависающих ветвей прямо за шиворот, холодными струйками пробираясь под одежду. Но я не обращал на это внимания. В тайге приходилось переживать куда более суровые условия. Осенние дожди там могли идти неделями, превращая лес в сплошное месиво из грязи и воды. По сравнению с тем адом, здешняя непогода казалась легкой неприятностью. «Ну что такое?» — сказал я и улыбнулся, глядя на горностая. Красавчик явно не разделял моего оптимизма. Он забился поглубже под воротник куртки, недовольно пофыркивая и время от времени высовывая нос, чтобы оценить, не закончился ли, наконец, этот водяной кошмар. Его мокрые усики жалобно подергивались. Афина, напротив, шла рядом со мной с абсолютным равнодушием к капризам погоды. Ее густая шерсть надежно защищала от дождя, а массивные лапы уверенно ступали по размокшей земле. Кошка даже казалась довольной. Дождь заглушал звуки и запахи, превращая лес в идеальное место для скрытной охоты. Лес встретил нас плотной стеной мокрых деревьев и приглушенных, словно завернутых в вату, звуков. Стволы темнели от влаги, их кора переливалась блеском, отражая утренний свет. Мокрые листья под ногами не хрустели, как обычно, а мягко чавкали, создавая неприятные скользкие ловушки на каждом шагу. Воздух пах сыростью, грибами и той особой свежестью, которая появляется только в такую погоду. Дождь заглушал большинство естественных шорохов леса, но для меня это было даже лучше. В такую погоду многие звери искали укрытие и становились менее осторожными. Они прятались в дуплах, под корнями деревьев, в плотных кустарниках, где думали, что их не найдут. В кустах изредка шуршали мелкие зверьки, спешащие к своим норам. А ветер гонял дождевые капли между стволами, создавая причудливые водяные завесы. Но главное, в такую погоду притуплялся нюх хищников. Влага забивала запахи, делая выслеживание более сложным. Это работало в обе стороны, конечно, но мой план не подразумевал скрытности. Наоборот, я собирался активно искать. Я углубился в лес, методично исследуя территорию. Навыки егеря помогали читать следы даже сейчас. Сломанные ветки, отпечатки лап в размягченной земле, царапины на коре деревьев. Но теперь искал не только признаки обычных животных, а специфические приметы магических существ. Участки выжженной травы могли указывать на огненных зверей. Странные геометрические узоры на земле, на земляных. Они, естественно, ровные срезы веток на тех, кто владел ветряной магией. Да, во многом я следовал собственной логике, но все же учился подмечать какие-то детали, которых пока не было. Еще не зашел так глубоко. Через час остановился на небольшой поляне, окруженной старыми дубами. Место выглядело идеальным для временного базового лагеря. Открытое пространство позволяло контролировать подходы с любой стороны, а густые кроны деревьев по периметру могли скрыть нас от воздушных хищников. Рядом журчал разбухший от дождя ручей, обеспечивая доступ к чистой воде. Под широкими кронами дождь почти не доставал. Лишь редкие капли пробивались сквозь листву. Здесь можно было укрыться от основного потока воды, привести мысли в порядок и спланировать дальнейшие действия. Я скинул рюкзак и прикрыл глаза, вспоминая изученную карту местности. Красавчик тут же выскользнул и с облегчением потянулся, наконец избавившись от водяной пытки. Афина устроилась рядом, внимательно осматривая поляну и принюхиваясь к окружающим запахам. Нужно использовать время максимально эффективно. Дождь продолжал монотонно стучать по листве, но я уже не замечал его. В голове формировался план. Тренировка, затем систематическая охота, постепенное продвижение от слабых противников к более сильным. Без лишнего риска, но и без потери времени на излишнюю осторожность. Пора было начинать. Следующие несколько часов превратились в самые интенсивные тренировки, которые я когда-либо проводил. Поляна стала настоящим тактическим полигоном, где каждый метр пространства использовался для отработки боевых комбинаций. Первым делом я призвал рысей-близнецов. Они материализовались практически бесшумно. Их серебристые силуэты казались призрачными в сером полумраке дождливого утра. Режиссер сразу занял позицию чуть поодаль, внимательно изучая обстановку. А актриса устроилась рядом с братом, поглядывая на меня с осторожным любопытством. «Так-с, банда», — объявил я, обводя взглядом всю стаю. «Никаких случайных атак, никакой самодеятельности, только четкие команды и слаженные действия. Нужно научиться работать вместе, а главное — доверять». Я начал с основ тактического взаимодействия. «Красавчик, ты наши глаза и уши», — объяснил я горностаю, который внимательно слушал, сидя рядом со мной. «Разведка, чутье угрозы заранее, отвлечение внимания. Афина — основная ударная сила. Режиссер — тактическая поддержка, контроль поля боя. Актриса — быстрые точечные удары и прикрытие отхода». Мокрые ветки служили мишенями, большие камни — препятствиями, а упавшие стволы — укрытиями. Я заставлял их отрабатывать сложные маневры, одновременные атаки с разных сторон, комбинированные удары стихийной магии и физической атаки, прикрытие раненых членов стаи. Режиссер схватывал команды на лету. Его ментальная связь с сестрой позволяла им действовать как единый организм. Когда он создавал вихрь, актриса мгновенно читала изменения в воздушных потоках и перестраивала свою атаку, точно зная, когда и где нанести удар когтями шторма. Афина поначалу проявляла нетерпение. Ей хотелось просто рвануть вперед и крушить все на своем пути. Но несколько строгих окриков и повторений заставили ее понять важность дисциплины. Ее размеры и сила делали кошку идеальным центром для любой атаки, но только при условии правильной координации с остальными. Красавчик старался изо всех сил, хотя его роль в этой военной машине была менее очевидной, чем сокрушительные атаки Афины или стремительные движения рысей. Я терпеливо учил его использовать иллюзии не для примитивного обмана, а для создания настоящих тактических преимуществ на поле боя. «Не просто копируй», — объяснил я, наблюдая, как горностай с высунутым от усердия языком пытается создать двойника. «Думай как охотник. Заставляй противника промахиваться». Красавчик сосредоточенно использовал навык. Его маленькие лапки дрожали от напряжения. Я показывал ему, как отвлекать внимание врага в момент атаки других членов стаи. Когда Афина готовилась к решающему прыжку, а рыси выстраивались для комбинированного удара, горностай должен был создать ложную цепь ровно в нужный момент, заставляя противника развернуться или сделать защитное движение, которое оставило бы его открытым. Но на практике все шло совсем не так гладко. «Красавчик, не торопись!» — крикнул я, когда горностай в очередной раз создал иллюзию слишком рано, испортив всю комбинацию. «Режиссер еще не готов!» Попытка за попыткой заканчивалась провалом. То красавчик паниковал и терял концентрацию, то создавал иллюзию не там, где нужно, то вообще замирал в ступоре, когда на него нападали во время тренировки. После 10-й неудачной попытки я жестко остановил тренировку. «Стой!» — холодно сказал я, глядя на растерянного горностая. «Шуруй сюда!» Красавчик неуверенно приблизился. Его хвост нервно дергался. «Ты хотел быть сильным, помнишь?» Начал я строгим тоном. «Жаждал не стоять в стороне, а участвовать в настоящих боях наравне с остальными». Горностай неуверенно дернул головой. «Тогда объясни мне, почему ты действуешь, как перепуганный детеныш?» Не смягчая тон, продолжил я. «В бою с медведем ты проявил храбрость. Рискнул жизнью под моим посылом. А теперь, когда никто тебя не убивает, ты боишься ошибиться?» Красавчик съежился. Его маленькая мордочка выражала стыд и растерянность. «Сила — это не только мышцы или когти», — сказал я, присев на корточки перед ним. «Это еще и умение действовать под давлением. Если ты хочешь стать настоящим бойцом, придется преодолеть страх. Иначе так и останешься тем, кто прячется за спинами других». «Еще раз», — скомандовал, поднимаясь. «И на этот раз думай головой, а не инстинктами». Тренировка за тренировкой. Маневр за маневром. Дождь не утихал, превращая поляну в месиво из грязи и размокших листьев. Но это только добавляло реализма. В настоящем бою условия редко бывали идеальными. После 2 часов интенсивной работы я позволил им небольшой отдых. Сам тем временем принялся делиться знаниями об анатомии. Рассказывал, где у разных зверей располагаются наиболее уязвимые точки. Пояснял, где проходят крупные сосуды. Объяснял, что даже удар магии ветра в область за передней лапой может повредить сердце или легкие. Рассказывал о том, как подрезание сухожилий на задних лапах мгновенно лишает зверя возможности прыгать и быстро передвигаться. Все то, чему когда-то научился сам. Рыси внимательно слушали. Их хищные инстинкты позволяли быстро усваивать такую информацию. Афина мурлыкала от удовольствия. Для нее это было обыденно. И она откровенно наслаждалась, что познала науку первой. Красавчик старательно вникал, понимая, что от этого зависит мое решение касательно его судьбы. «Хоть вы и хищники, но не уверен, что в природе приходилось встречаться со всеми видами зверей. Просто следовать инстинктам — не наш путь. Так что бейте быстро, точно, в уязвимые места», — сказал я, наблюдая за рысями. Режиссер внезапно мяукнул и послал мне образ горящего пламени и скользящей тени. «Тут уж на месте будем разбираться, дружок». Я кивнул. «Но так скажу, любую стихию можно усмирить». «Эх, не хватает в моей стае элементов стихий. Не хватает. Нужно расширяться». Поначалу тренировки приносили мне достаточное количество опыта. Система вознаграждала за обучение питомцев. Но через какое-то время поток прекратился, и я понял, что выжил свой максимум. Что ж, пришло время переходить к практике. Я поднялся с импровизированного сиденья из сваленного дерева и оглядел стаю. «А теперь охота», — объявил я. «Ищем противников первой и второй ступени. Цель — набрать опыт, проверить наше взаимодействие. И все без лишнего риска. Ясно? Надеюсь, вы уяснили свои роли». Первых магических существ я обнаружил почти сразу. Под густым разлапистым кустом, укрывшись от дождя, притаилась группа... Рогач. Уровень 6. Эволюционный индекс G. Рогатых зайцев. Не стая. Зайцы-одиночки. Но эти, видимо, решили, что в непогоду безопасность в количестве. Я заметил их по едва заметному подрагиванию нижних веток и тихому шороху, который не был похож на стук капель. Зверьки размером с небольшую собаку нервно переступали с лапы на лапу, прислушиваясь к лесу. Но их бдительность была притуплена. Мокрая шерсть тяжело облепила тела, сковывая движение, а необходимость постоянно отряхиваться от воды, попадавшей на уши и морду, отвлекала их внимание. Удивительная фауна, меняющая мое восприятие мира. И еще легкая добыча. «Окружаем», — мысленно скомандовал я. «Красавчик, зайди с левого фланга, рыси справа, Афина прямо. Поймать должны всех. Вперед!» Атака прошла почти идеально. Красавчик создал иллюзию своего двойника и заставил зайцев рвануть в противоположную сторону, прямо в лапы поджидавших рысей. Режиссер сбил двух зверей вихрем, а актриса и Афина добили остальных быстрыми точными ударами. Получено опыта 2100. Все-таки комбинированная прокачка стала давать невероятные результаты. Красавчик тут же соскочил с моего плеча и рванул к упавшим зайцам. Афина потянулась, готовясь присоединиться к пиру. Близнецы тоже сделали несколько шагов в сторону добычи. «Стоять!» — резко выкрикнул я. И все четверо замерли, как вкопанные. «Сначала проверка». Я просканировал тела обнаружения. Но система молчала. Ни одной магической искры, ни одного ценного реагента. «Можно». И стая мгновенно набросилась на добычу. Афина вонзила клыки в тушу самого огромного зайца, рывком оторвала кусок мяса и жадно проглотила, не отрываясь от добычи. Кровь стекала по ее морде, а глаза горели диким удовлетворением хищника. Близнецы низко припали к земле над своими тушками, методично разрывая плоть острыми когтями и зубами, время от времени настороженно поглядывая друг на друга. Даже в стае каждый защищал свою долю. Красавчик, несмотря на размеры, действовал не менее жестоко. Его маленькие зубки быстро справлялись с костями и хрящами, а крошечные лапки крепко прижимали добычу к земле. Ух, зверюги! Следующими стали гадюки F-ранга, чья чешуя идеально имитировала кору и опавшую хвою. Эти змеи оказались осторожными. Предпочитали охотиться с деревьев. Обнаружить их помог красавчик. Горностай заранее почуял опасность и замер. Его усики задрожали, улавливая едва заметный запах рептилий. Я последовал за ним и сразу увидел характерные потертости на смолистой коре. Несмотря на дождь, следы были достаточно глубокими и свежими. Я вытащил нож и посмотрел на режиссера. «Действуй. Вымани их». Он взмыл по спирали вокруг могучего ствола. Капли дождя срывались с его шерсти. Почти сразу раздалось злобное шипение. Четыре массивных тела сорвались с мокрых веток, пытаясь перехватить наглую рысь. Каждая из этих тварей была толщиной с мое бедро, а их движения выдавали опытных убийц. Вода стекала по их чешуе, делая змей еще более скользкими. «Афина!» Кошка взлетела по мокрому стволу, как молния. Но первая гадюка оказалась быстрее, чем я рассчитывал. Ее пасть раскрылась, обнажила клыки длиной с мой палец, и она почти поймала цель. Афина в последний момент оттолкнулась от скользкой коры, перелетела через змеиную голову и вонзила все когти в спину твари. Дождевые капли смешались с брызгами крови. Гадюка зашипела от боли и начала яростно извиваться на ветке. Ее кольца обвили мокрый ствол дерева, пытаясь удержаться на скользкой поверхности. Вторая змея молниеносно соскользнула вниз по стволу, но на ее пути встала актриса. Воздушные когти рыси прорезали бок гадюки, когда та спрыгнула на размокшую землю. Но змея даже не замедлилась. Развернулась с пугающей гибкостью и попыталась схватить рысь кольцами тела. Актриса едва успела отскочить по скользкой грязи. Чешуя прошла в сантиметрах от ее морды. Третья и четвертая гадюки одновременно бросились вниз с веток. Одна падала прямо на меня, вторая скользнула по соседнему мокрому стволу, отрезая пути к отступлению. Воздух просвистел над головой вместе с дождевыми каплями. Первая земля промахнулась всего на ладонь, с глухим чавканьем врезавшись в раскисшую землю. Красавчик мгновенно создал иллюзию в стороне, и одна из гадюк замешкалась на секунду, но не больше. Дождь размывал контур его обмана, делая иллюзию менее четкой. Я воспользовался краткой заминкой и рванул вперед. Гадюка, еще оглушенная падением, попыталась увернуться, но лезвие все же прошло между мокрыми чешуйками, перерезав что-то важное. Кровь брызнула фонтаном. В этот момент режиссер обрушил на нее мощный вихрь, поднявший завесу из дождевых капель, и швырнул тварь в последнюю змею. Воздушная стихия прошла всего в нескольких сантиметрах от моего лица. Я почувствовал холодное дыхание ветра, смешанное с брызгами воды. Точность брата поражала. Послышался мерзкий хруст ломающихся костей. Удар был настолько мощным, что обе твари покатились по мокрой земле, извиваясь в агонии. Первая змея судорожно билась в грязи. Ее позвоночник был сломан в нескольких местах, а вторая хрипло шипела, пытаясь подняться на поврежденном хвосте. Мы с красавчиком бросились добивать их одновременно по скользкой от дождя земле. Я целился в голову первой змеи, а горностай стрелой метнулся ко второй. Его усиленные эволюцией клыки вонзились в основание черепа твари и пробили его. Змея дернулась и обмякла в луже дождевой воды. Мой нож с глухим звуком вошел в череп первой змеи, пробурив кость и достав до мозга. Тварь судорожно дернулась и затихла. Ее кровь потекла розовыми ручейками в грязь. Актриса добила свою цель, вонзив когти в основание черепа. Афина перегрызла хребет гадюки. Только чудовищная сила ее новой мускулатуры смогла превратить эти кости в щепки. Уровень питомца повышен. 17. Уровень питомца повышен. 17. Получено опыта 1000. Получено опыта 1500. Получено опыта 1200. Получено опыта 900. Резко наступила тишина. Четыре мертвых тела валялись среди корней. Но главным был не результат боя, а то, как мы действовали. Никто не ждал команд. Мы, наконец, становились настоящей стаей. Я подошел к трупам и активировал обнаружение на каждом из них, надеясь найти ядовитые железы или любые другие реагенты. Но и в этот раз система упрямо молчала. Странно. Пробормотал, разглядывая змей вблизи. Такие шустрые твари, а от них никакой пользы. Каким-то образом нужно понять, как именно это работает. Красавчик осторожно подошел к одному из трупов и обнюхал его. Затем недовольно отпрыгнул и пискнул. Запах был отвратительным. Ладно, не все может быть полезным. Зато опыт получили хороший. Хорош, дружище. Одобрительно кивнул я красавчику, который уже гордо восседал на спине Афины. «Всерьез заставляешь задуматься о твоем боевом развитии?» Горностай довольно пискнул в ответ, явно наслаждаясь своим вкладом в победу. И Афина, и он подросли в уровнях. Но вот рысям все еще не хватало опыта до заветной отметки. Придется продолжать.